Впрочем, кто знает, как дочь прокурора, она, пожалуй, лучше других понимала, чем все это может кончиться. Но хотя бы простого слова, крика жалости, даже еще меньше, ее руки, которая в темноте нашла бы его руку и пожала, как бы говоря, «Дорогой ты мой!» Она ничего не сказала. Она ничего не сделала. Она слушала, она ждала, он тоже ждал. Ничего не вышло. Теперь он видел ее ясно. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост. Голова у нее была ниже живота, одна рука и нога свесились. Она лежала неподвижная, бесстыдная, безразличная, уставив на него холодный взгляд. И в этом взгляде он прочел то, что всегда подозревал, но чему всегда отказывался верить, в особенности перед лицом такой трагической развязки, чисто женскую антипатию к Бушару. Безмолвную, глубокую, неумолимую, не знающую снисхождения. Она всегда его ненавидела. Марк задыхался. Тонкие губы, лежавшие перед ним женщины, перечеркнутые красной чертой, холодно приоткрылись и предложили ему: «Хочешь трубку?» «Нет? Тут уходи». И Марк ушел, не сказав ни слова. Он услышал позади себя, как заскрипел паркет под босыми ногами, и в дверях дважды щелкнул ключ. Вернувшись домой и подведя итог прожитому дню, он уже и сам не знал, кого из троих больше ненавидит — Верона, Шевалье или Рюш. Лишь позднее, совсем поздно, ночью он видел лицо Рюш, который все время силился вспомнить, чтобы еще острее его возненавидеть. Оно показалось Марку измученным. Когда он был у нее, он видел только ее жесткий взгляд, ее колючую ненависть. Теперь он увидел ее лицо. Она тоже была несчастна. Чем хуже, тем лучше. В последующие дни он жил в состоянии одержимости, которая не покидала его ни на минуту. Он заставлял себя работать. Ничего не поделаешь, надо. И он работал, но машинально. Он переоценивал ценности, и это поглощало его к навязчивой идее. Он ничего не мог предпринять. Единственным облегчением было бы написать матери, но что могла она ему посоветовать? Они привыкли делить друг с другом свои горести. На этот счет у них был молчаливый уговор. Марк почувствовал прилив гордости и благодарности, когда Анетта первая написала ему о том, во что мать обычно сына не посвящает, прямые, правдивые и суровые слова о своей жизни и о своих трудностях, как пишет товарищ товарищу. Марк не сказал ей, как он был взволнован. Он отплатил ей тем, что стал состязаться с ней в откровенности. С его стороны откровенно заходил весьма далеко. Анетта иногда поражалась, но и она никак этого не показывала. Она понимала, что это не бесстыдство, а потребность в облегчении. Он раскрывал перед ней всю душу до дна, и нельзя было заподозрить его в нездоровом выставлении на показ своих пороков в духе Жан-Жака. Можно было догадаться, что он краснеет, что он сам себе говорит: «Она будет меня презирать, ну что ж, все равно я должен». Зато теперь оба были уверены, ни один не отвергнет того, в чем исповедуется другой. «Мое твое, твое мое». Великое счастье! Общность крови среди хаоса жизни. Не однажды спасала она Марка и Анетту. Когда от усталости и отвращения кровь приливает к сердцу, клапаны ритмически сжимаются и разжимаются и направляют ее в артерии. И даже не так важно, чтобы непременно пришел ответ. Достаточно только обратиться, и уже слышишь ответное биение сердца. Марк чувствовал облегчение на одну ночь после того, как написал матери. А спустя 6 дней он был немало удивлен, когда к нему пришел Жан Казимир. Вот уж кого он никак не ожидал. «Ты получил?» — пробормотал Марк. «Я получил твое письмо», — сказал Жан Казимир. «Я должен был бы знать из газет, но ты хорошо сделал, что написал мне. Как-то пропустил это дело. Откуда же ты приехал?» «Из Праги, конечно. Я прилетел на самолете через Страсбург. Уж 3 дня, как я здесь». «Я к тебе не приходил раньше, потому что сразу занялся тем, чего нельзя откладывать. Ты не сердишься?» «Жан Казимир!» — Марк обнял его. «И, кажется, я не потерял времени даром», — продолжал тот. «Но скажу тебе прямо, боюсь, мы ничего поделать не сможем». «Но мы должны сделать все, что можем». «Я тоже так думаю, но мы можем так мало. Ты уже знаешь, что можно ждать от друзей. Кто тебе сказал?» «Я их всех обошел и всюду находил твой след». Марк заговорил о них с гневом. «Они такие, какие есть», — возразил Жан Казимир. «Ты все еще строишь себе иллюзии?» «У меня нет никаких иллюзий. И я все надеялся, что ошибаюсь относительно мужчин, но они хуже, чем я думал, а хуже всех женщин.